Да и какой страх может быть, когда у меня с собой золото? Понятно, что 400 золотых, которые пойдут на закупку сельди, неприкосновенны, но благодаря продаже части трофеев, у меня образовался личный запас в 30 с чем-то золотых. В общем, я и не думал бояться, и волчара это увидел. А я понял, он не нападет, но и отступить не имеет права, поскольку за ним сейчас внимательно наблюдает разбежавшаяся по кустам стая. «Не нападайте на людей», — посоветовал я волку, отходя спиной к заглохшей мотособаке. «Иначе мы снова встретимся, но разойтись краями уже не выйдет». Не знаю, понял ли меня волк или нет, но все то время, пока я убирал тело первого хищника с пути и заводил мотособаку, к счастью, волки не смогли ее повалить, вожак так и не напал. «Повезло», — прокомментировал Виш, «стоило нам покинуть место скоротечной схватки. Просто он понял, что проиграет, не согласился я. Какие-то дурные волки, не находишь. Надо было вчера их шугануть, с двумя золотыми, которые ты выделил себе на защиту». Скептически отозвался Виш. «Ну-ну, ты, я вижу, отошел». После скоротечной схватки на меня навалился откат, и я покрепче схватился за руль. «Когда я говорил про обеты», сухо отозвался Виш, «я имел в виду что-то полезное. Например, не употреблять алкогольные напитки или не дымить папиросами. Это рационально. Тут и польза для твоего магического развития, и достойная награда от стелы. А сейчас, награда жидковата будет», усмехнулся я. «Да при чем здесь это?» Возмутился Виш. «Ты просто не представляешь, во что ввязался со своей клятвой. Я думал, что ты рациональный делец, Макс, а ты оказался наивным идеалистом. Поживем увидим», не стал спорить я. «Сейчас самое главное – заключить сделку». «Это да», – согласился Виш. «Надеюсь, ты понимаешь, что на обратном пути нас будут ждать». «Понимаю», – кивнул я, сбрасывая скорость перед поворотом. «И в этот раз Уваровы подготовятся получше». «Тоже думаешь, что это Уваровы? А кто еще?» – продублировал мои мысли Виш. «Им же не сам ты нужен, а Камнева оставить без первого номера. Ты, Макс, в этой войне играешь хорошо, если вторую роль». «Ну и славно, я и не подумал расстраиваться. Мне, главное, из храма выпуститься, а дальше будет проще». «Планируешь сделать ставку на рыбу и морепродукты?» — предположил Виш. «Ты же понимаешь, что этот рынок уже поделен». «Посмотрим», — туманно отозвался я, не спеша делиться с Вишем своими планами. «Ты лучше вот что скажи, мне кажется, или мотособака как-то тяжело идет?» «Не кажется», — Виш моим ответом явно остался недоволен. «А чего ты хотел при такой нагрузке?» «Ну, 10 коробов она худо-бедно тянет», — не согласился я, «но я рассчитывал на больше. 600 бочек от Анисима», — смекнул Виш. «В короб влезет 6 бочек, 10 ходок, Макс». «Вот-вот», — поморщился я. «Коробы, в принципе, сделать не проблема. Вопрос, справится ли мотособака, очень сомневаюсь», — Виш покачал головой. «Энергокристалла должно хватать на месяц бесперебойной работы, а ты его за сутки досуха выпил. Точнее, не ты, а груз. Главное, что увезла», — отмахнулся я. «Но больше, скорее всего, не потянет. Что будешь делать?» «Пока не знаю», — протянул я, обдумывая пришедшую в голову мысль. «Слушай, Виш, а Анисим, он, получается, стихийник?» «Ну да», — Виш не понял, «с чего это я вдруг вспомнил про норвежского помора?» «Он маг воды?» «Скорее всего», — подтвердил фамильяр. «Причем, судя по толщине ледяной корки, минимум третьего ранга». «А что?» «Да так, я тут вспомнил, что их корабль двигался быстрее шхуны Пахома, и засомневался». «А, ты про воздушника?» — кивнул Виш. «Скорее всего, это кто-то из команды Анисима. Или он сам, немного подумав, согласился Виш. «Очень маловероятно, но кто знает, какой у него дар. А ты сможешь вычислить воздушника, если это окажется кто-то из команды?» «Ты мои расценки знаешь», — усмехнулся Виш. «Золотой, золотой». Дальнейший путь мы провели в тишине. Не знаю, о чем думал Виш, но я и так, и сяк прикидывал, как уложиться в одну, максимум в две ходки. Правда, пришлось прерваться, чтобы убрать с дороги поваленную наемниками сосну, но это не заняло много времени. В Николаевку я прибыл ближе к вечеру. Проверил, как дела у Дениса с Марысей, отдал ребятишкам восстанавливающее зелье и заказал у столяра Сергея еще 40 коробов. За оптовый заказ Сергей взял по 3 серебрушки за короб и обещался управиться за 2,5 дня. Здравый смысл подсказывал, что я, скорее всего, не смогу увести 50 прицепов, но я решил рискнуть. Если получится, сумею уложиться за одну ходку. Если нет, то придется делать 5 ходок, но обратно буду мчаться без груза. Я говорил, что не люблю, когда слишком многое зависит от других людей. Так вот, эти 2,5 дня были для меня сущим адом. Староста Пахом должен был отвезти меня на встречу с Анисимом, столяр Сергей, успеть подготовить коробы с салазками, охотник Даниил, следить, чтобы в деревне не появились чужие. Денис с Марысей обещали почистить 3 бочки рыбы, рыбак Игнат продал мне дом для ребят, а местный балабол Антип с удовольствием стал моим информатором. Я разрывался между подготовкой к встрече с Анисимом и подготовкой к открытию будущей лавки. Я одновременно волновался за уйму вещей. Пахом соскочит в последний момент, Анисим не придет в установленный срок, возникнут проблемы с норвежцами, в Николаевку нагрянут наемники Уваровых. В общем, когда настало время выходить в море, я с облегчением выдохнул. По крайней мере, коробы были готовы, шхуна Пахома ждала на причале, а охотник Даниил вместе с Денисом были готовы в точности выполнить все мои ЦУ. Я все так же нервничал, что в любой момент все пойдет не по плану, но по крайней мере прошел самый худший страх, страх ожидания. На корабль Пахома я грузился внешне бесстрастно, но внутри меня все так и клокотало от предвкушения и нетерпения. Ведь эта сделка по вложенным нервам могла посоперничать с разорением Крысина. И если хоть один пункт не сработает, впрочем, лучше об этом не думать. Готов, Макс, вишь, чувствуя мое волнение, прижался ко мне всем телом. Не очень, кажется, я забылся и ответил фамильяру вслух. Впрочем, плевать, косые взгляды Пахома, это меньше, что волнует меня в данный момент. Я скажу тебе одно, Макс, вишь, стоит признать, относился к моему плану, мягко говоря, скептически. Ты самый сумасшедший торговец, которого я встречал в жизни. Я знаю, вишь, едва слышно шепнул я, занимая свое место на борту. На берегу Денис, Даниил и Сергей готовили коробы и ждали моего возвращения. Бездна его знает, получится у нас или нет. Дракончик с сомнением покосился на берег, но это однозначно будет интересно. Тоже так думаю, беззвучно отозвался я и повысил голос. Поехали. Глава 25. Вообще, события последней недели остались в памяти рваными мазками. Сначала шли старые, знакомство со старостой, встреча с Дениской и его семьей, первый выход в море. Затем посвежее, поездка в Николаевской, стычка с наемниками, замерзший егерь Немиров, расторговка с Игорем Андреевичем, банк, торговая палата, сборы. И напоследок совсем недавние, стычка с волками и многочисленные хлопоты в рамках подготовки к золотой сделке, как ее называли в селе. Казалось бы, при чем здесь моя сделка и жители Николаевки? О, как оказалось, в забытой империи деревушки кипят такие страсти, что ни в жизнь не поверишь. И чуть ли не в каждой второй истории был замешан староста Пахом. Так, Макс, а ну-ка тормози, сейчас не время вскрывать местные гнойники. Видимо, раз Виш подал голос, я опять подумал об этом слишком громко. Я усилием воли задавил воспоминания о тех историях, которые поведал мне местный балабол Антип, и сконцентрировался на предстоящей сделке. Мы, если верить Пахому, прибыли на место, и сейчас оставалось только дождаться появления предприимчивого помора. То еще удовольствие стоять на ветру, но по-другому никак. Я посмотрел за борт колышущийся на волнах шхуны и еще раз мысленно пробежался по списку. Короба готовы и ждут на берегу. Что с ними делать, Денис знает. Когда наша шхуна вернется, мальчик оседлает мотособаку и направится в уговоренное нами место. В том, что Денис доедет до точки назначения, я и не сомневался, зря мы с ним что ли тренировались каждую ночь. Что до охотника Даниила и столяра Сергея, те тоже проинструктированы по самое не хочу. Первый будет охранять мотособаку от любопытных носов местных, а потом, встав на лыжи, пойдет на место встречи вместе с Денисом. Задача Даниила — присматривать за мальчиком и во все глаза следить за лесом. Сомневаюсь, что волки заявятся в деревушку, но береженого и бог бережет. Что до Сергея, то столяр также встанет на лыжи и пойдет за Денисом. Вот только в отличие от охотника, у него 2 задачи. Первая – коробы. Следить, бдеть и, если понадобится, осуществить скоротечный ремонт. Вторая – провести над мотособакой небольшую модернизацию. Вернее, над одним из коробов, но не суть. Идея и реализация обошлись мне в 15 золотых, ведь для этого Сергею пришлось разобрать свой корабль, но я надеялся, что все окупится. В курсе моей задумки были только Сергей, я и Денис. Сергей выступал в качестве инженера-строителя, я – в качестве силовой тяги, Ну а Денис, водитель мотособаки, это было очередное слабое звено моего плана, но трудовое рвение моих помощников внушало осторожный оптимизм. И если Даниил с Сергеем прельстились хорошей оплатой, то Денис работал не за деньги, а за совесть. После того, как я купил его семье хороший теплый дом за 3 золотых, смешные деньги, мальчик стал моим самым преданным вассалом. Ну как вассалом-слугой. Мне такое позиционирование не нравилось, но для местных это было в порядке вещей, и некоторые рыбацкие семьи даже завидовали Дениске, мол, повезло, хороший хозяин нашелся. Дико, еще как, но я не зря спрашивал у Игоря Андреевича насчет выкупа деревушки. Как я узнал сначала от Дениски, потом от Антипа и, в конце концов, у банковского служащего, Николаевка была самой, что ни на есть, крепостной деревушкой. У нее даже помещик свой имелся. Правда, последний безвылазно сидел в своем охотничьем домике уже 3-й год подряд, и у меня были все основания считать, что он отошел в мир иной. Ведь ничем другим борзости вседозволенность Пахома объяснить было нельзя. Я с тщательно сдерживаемой злостью покосился на старосту и вновь усилием воли отогнал от себя нехорошие мысли. Позже, Макс, фамильяр, отлично чувствовал мои эмоции, к тому же он тоже слышал рассказ Антипа. Сначала сделка, Виш прав, сначала сделка. Увы, но в данный момент я целиком и полностью зависел от Пахома, и ссориться с ним мне было не с руки. Не факт, что Антип сказал правду, в кои-то веки, Виш решил выступить в качестве адвоката. Денис тоже все выдумал, беззвучно отозвался я, впиваясь пальцами в деревянный борт шхуны. Как только мальчик понял, что я действительно хочу помочь ему и его семье, он рассказал много чего интересного, в том числе и тайные подробности обнищания его семьи. Он 100% был предвзят, но если наложить его слова на сплетни Антипа, рисовалась неприглядная картинка. «Макс», — шикнул на меня Виш, — «успокойся, сначала сделка». Неохотно кивнув, я покосился на искореженный борт и не заметил, как смял толстую дубовую доску, словно бумагу. «Лучше подумай о том, как будешь доставлять полученный от Анисима груз». Виш одной репликой смог переключить мое внимание. Я знал, что фамильяру интересно, каким образом я планирую выполнить свои обязательства по доставке, но я намеренно помалкивал. Для себя я аргументировал это тем, что боюсь сглаза и всякое такое, но в глубине души отдавал себе отчет, что дело в другом. Я банально не хотел, чтобы Виш читал мои мысли, как открытую книгу. Да, иметь такого всезнающего помощника-фамильяра очень удобно, но в глубине души я чувствовал, что это все не просто так. И в тот миг, когда я перестану принимать самостоятельные решения и действовать так, как считаю нужным, произойдет нечто непоправимое. Я не мог сформулировать, что именно меня смущало, но не колеблясь ни минуты установил для себя одно единственное правило – я и только я хозяин своей жизни. В общем, несмотря на наши превосходные с Вишем отношения, я старался не допускать его в свои мысли. Внешний пласт, пожалуйста. Подчас я специально думал громко или мысленно нацеливался на фамильяра, но все остальное, ни в коем разе. Мои мысли не должны становиться достоянием общественности в лице Виша. Хм, кажется, мне пора озаботиться какой-нибудь ментальной защитой. Плывет. Слова Виша сбили меня с мысли, и я не удержался от шпильки в адрес фамильяра. Правильно говорить не плывет, а идет. Почему? Заинтересовался Виш. Ну, так моряки говорят. А ты моряк? Нет, а что? Ну вот и не выпендривайся тогда, подытожил фамильяр, наблюдая за приближением корабля Анисима. Я не нашелся, что возразить фамильяру, и посмотрел в ту же сторону, куда и Виш. Мне кажется, или корабль Анисима двигается слишком уж быстро, не кажется, довольно кивнул Виш. У него в штате действительно есть воздушник. Причем, скорее всего, это дар. С чего такие выводы? В прошлый раз я не почувствовал ни одного одаренного выше 3-го ранга, пояснил Виш. Они, конечно, могут использовать скрывающие силу амулеты, но я в этом сомневаюсь. Что за амулеты? Ждать прибытия Анисима было волнительно, и я решил немного отвлечься. К тому же информация об амулетах не будет лишней. Всякие есть, Виш едва взмахнул крылышками. Чем выше ранг амулета, тем он дороже. Мне такой нужен, лишним не будет, усмехнулся фамильяр, но тебе лучше что-то на сокрытие огненной стихии. И от свечи поможет, это вряд ли, покачал головой Виш. От свечи ничего не скроет. Почти, почти, ну, Виш с сомнением посмотрел в свинцовое небо. Только если стужа. Что стужа? Можно заглянуть в ледяную пустошь, неохотно проворчал Виш. «Но там очень холодно. К тому же, если туда идти, то только в эпицентр. Я не против». «Зато я против», нахмурился Виш. «Какой тебе эпицентр, Макс? Вырасти хотя бы до 5-го ранга. Да нас там с харчатой не подавится». «Ладно», примирительно улыбнулся я. «Не будем загадывать так далеко. Сначала сделка». «Вот-вот», Виш обрадовался смене темы. «Сделка». Дальше разговор сам собой увял. Я готовился к торгам с Анисимом. Виш с интересом следил за тем, как корабль Помора идет с полными парусами против ветра. Но стоило Анисиму подойти к нам поближе, как паруса тут же обмякли, и оставшееся расстояние корабль проделал своим ходом, по инерции. Мягкий толчок в бок ознаменовал прибытие товара, и я, не обращая внимания на кислую гримасу Пахома, смело шагнул на корабль Анисима. «Приветствую доблестных моряков, и тебе не хворать», усмехнулся Анисим, пожимая мне руку. «Предлагаю не ходить вокруг да около, Макс, и перейти сразу к сделке». «Только за», кивнул я и, скользнув взглядом по нахмуренным бровям Помора, предположил. «Проблемы есть немножко», скривился Анисим. «Подцапались с норвежцами, пришлось уходить раньше намеченного срока и немного поплутать. Честно говоря, мне было плевать на сложности Анисима. Все, что меня волновало, сумел ли Помор добыть сельдь. Но все же я решил соблюсти правила приличия. Какая досада», я подцокал языком. «Надеюсь, все прошло благополучно, в общем и целом». «Да», скривился Анисим. «Но улов оказался ниже ожидаемого». «Сколько?» нахмурился я. 500 бочек. Я скептически посмотрел на пустую палубу, но Анисим и не подумал смутиться. «Осип». На зов капитана выкатился розовощекий толстячок и, приветливо махнув рукой, кинул мне торг. «А во!» присвистнул Виш, вместе со мной лицезрея выставленные в ряд бочки. «Осип у нас, оказывается, сундук». «Зуб даю, Анисим не просто промышляет контрабандой, он сидит в этом захолустье с какой-то целью». «В смысле? Сам посуди», вздохнул Виш. «У Анисима целая команда умельцев. Тут тебе и повелитель ветра, и сундук, да и сам Помор не так-то прост. Думаешь, будут проблемы? Сундуков вообще стараются не светить». Виш смерил толстячка задумчивым взглядом. Тут же, Анисим чуть ли не прямым текстом сказал, кто такой Осип. Помор или считает тебя за дурака, или настолько уверен в себе, что чихать хотел на все слухи. А я ему еще грозился огненными карами, припомнил я. Мда уж, это как раз нормально, отмахнулся Виш. В тот момент он понял, что ты не будешь прогибаться, и с тобой можно попробовать вести дела. Выходит, несмотря на всю его крутизну, я ему нужен. Выходит так, подтвердил фамильяр. Зуб даю, у него натянутые отношения что с норвежцами, что с нашими. И ты можешь выступить в роли посредника. И я так думаю, мысленно кивнул я, а вслух сказал. Анисим, я понимаю, что у тебя возникли сложности, но наш уговор был 600 бочонков королевской сельди. Помор правильно считал сделанные мной акценты и криво усмехнулся. Твои условия, цену за бочку оставляем такой же. Выходит, за 500 бочек 330 золотых. 333, поправил меня Анисим. Пусть так, не стал спорить я. Далее, я буду вынужден заплатить серьезную неустойку. Сколько? К сожалению, санкции очень серьезные. Я посмотрел Анисиму в глаза. Но есть вариант закрыть это недоразумение по бартеру. Это как? Заинтересовался Помор. Дойдешь со мной до Колы. Она же еще во льду. И поможешь спустить товар на реку, продолжил я. Что-то типа ледяной горки с твоего корабля на лед, ну или Осип спустится. Не хотелось бы подходить так близко к территории империи, ну да ладно, Анисим заметно расслабился. Это все? Почти. Мне нужен твой повелитель ветра, чтобы... Сдурел? Анисим посмотрел на меня, как на идиота. Вообще забудь, что ты сейчас сказал, и никогда больше не произноси этих слов. Да брось, Анисим, поморщился я, сундука мне светанул, а воздушника своего жмешь. Даже я понимаю, что корабль физически не может идти против ветра, да еще и так быстро. Откуда ты такой умный нарисовался? Прищурился Анисим, выигрывая себе время. Я, форточник Анисим. Еще вопросы есть? Много. Запиши, чтобы не забыть, хмыкнул я. В общем, твой воздушник поможет мне дойти до Николаевска, и... Там лед, Макс. Анисим демонстративно закатил глаза, и... Поверь, ты не сможешь его растопить. И в мыслях не было, усмехнулся я. Мы поставим на мои, сани, мачту с парусами, и с ветерком домчим до Николаевска. А в порту меня уже встретит. Анисим уставился на меня, как баран на новые ворота. «Сани с мачтой, на лыжах», — подтвердил я. «Хаэм», — Анисим переглянулся со своей командой. «Значит, по реке пройти хочешь? Пара часов пути, и мы в Николаевске», — кивнул я. «Хаэм, так еще никто не делал. Ну так что, Анисим, договор, значит, помочь тебе доставить сельдь до Николаевска, именно. А обратно как, или своим ходом, или довезу», — предложил я. «Первое предпочтительней. Накинешь сверху червонец, мне еще неустойку платить, Анисим. На доставке еще больше потеряешь. Да я тогда уж местных подрежу за пару серебряных по тракту довести. Я там уже дорогу проторил. Кому ты заливаешь? Там сейчас такой холод, ни одна лошадь не пройдет. Мои сани пройдут», — уверенно заявил я. «Ну уйдет у меня пару дней на доставку. Велика беда. 350, и по рукам, 340. И твой воздушник обратно своим ходом добирается». Анисим хитро прищурился и некоторое время разглядывал меня так, будто увидел в первый раз. «Вот теперь точно верю, что купец и что форточник», — хмыкнул помор и протянул мне руку. «Договор, договор», — я с удовольствием пожал лапу здоровяка и, найдя взглядом Пахома, крикнул: «Курс на Кольский залив, и поживее. Кола, река, на которой стоит Николаевск, она же впадает в Баренцево море». Глава 26. «Практически идеальный курс», — крикнул Анисим, с легкостью перекрывая шум морских волн. «Мы на месте, Макс. Что дальше?» «Один момент», — отозвался я и повернулся к стоящему у руля Пахому. «Кидай якорь, Пахом». Староста поморщился, но перечить не решился. Было видно, что Пахом ждет не дождется, когда мы, ну или он, вернется в деревню. «Мы не просто дошли до Кольского залива, мы по пути прошли мимо Николаевки», и я пустил в небо огненный шар, условный знак. Денис с мужиками как будто только этого и ждали, мотособака тут же пришла в движение и последовала на финальную точку встречи, в залив. И вот сейчас шхуна Пахома и корабль Анисима остановились в 50 метрах от ледяной кромки залива. Подходить ближе, по заверениям моряков, было опасно. На льду еще никого не было, но Виш заверил меня, что Денис прибудет в течение получаса. С одной стороны, долго ждать, с другой, у меня есть время, чтобы решить накопившиеся вопросы. «Ты хороший моряк, Пахом», — произнес я. «Сегодня на шхуне Пахому помогали оба помощника, но староста сам кинулся бросать якорь». Пахом действительно был хорошим моряком, всегда возвращался с богатым уловом, отлично управлялся со своим корытом, чувствовал ветер. Да чего уж, даже Анисим признал, что староста на одном опыте сумел проложить почти идеальный маршрут до Кольского залива. Он, конечно, знал эти места вдоль и поперек, но тем не менее, Пахом и вправду был хорошим моряком. «Вот только человек ты, плохой». Пахом тут же напрягся, а его помощники, один Василий, второй Яков, не помню, кто из них кто, постарались оказаться как можно дальше от своего босса. «Ты что ли хороший?» – прогудел староста, доставая из-за пазухи амулет. «Заявился в мою деревню, нарушил привычный уклад вещей». «Привычный», — скривился я, внимательно наблюдая за старостой. «Это когда ты мужей приглянувшихся тебе девиц на корм рыбам пускаешь, или несогласных разоряешь. Про вашего помещика и вовсе молчу. Ну ты наверняка его помнишь, Василий Иванович Колов. Должен помнить, ведь ты и его убил, они сами». Пахом прекрасно понимал, что это последний разговор в его жизни, но его наглость, помноженная на хитрость, не давала ему признать поражение. «Что до остального, так это ж крестьяне бесправные, они только силу и понимают. Вот, Виш довольно улыбнулся и погрозил мне когтем. Видишь, я же говорил, ты сам-то, Пахом, когда бесправным крестьянином быть перестал, когда ответственность за деревню на себя взял». Пахом потряс амулетом. «Меня его благородие благословил». «Врет», — безапелляционно заявил Виш. «Или снял амулет с уже мертвого Колова, или и вовсе помог помещику приставиться. По закону ты должен был сдать амулет своего помещика Колова в мэрию и заявить о его смерти». Я покачал головой. «Даже если бы ты тишком принес амулет к стеле, и то выгоднее бы вышло. Глядишь, стела одарила бы тебя достижением. А став одаренным, ты бы сначала в свободные выбился, а потом и официально права на деревню смог бы заявить». «Брехня это все», — отмахнулся Пахом. «Это не брехня, это имперский закон», — я пожал плечами. «Я сам себе закон», — с вызовом произнес староста и тут же испуганно прикусил язык. «Крестьянин, он крестьянин и есть», — презрительно проворчал Виш. «Рожденный ползать летать не сможет». У меня было другое мнение на этот счет, но спорить с фамильяром я не стал. В данный момент меня гораздо больше волновал вопрос, что делать с Пахомом? Ты, говоришь, закон? Переспросил я и кивнул на амулет. По праву сильного, да, я не то имел в виду. Пахом, сообразив, что он ляпнул, тут же сдал назад. Я спас деревню, я не дал ей разориться и исчезнуть. И в то же самое время ты где силой, где шантажом, где подлостью склонял к любовным утехам замужних женщин и молоденьких девчонок. Мой голос оставался спокоен, но внутри я так и кипел от едва сдерживаемой ярости. Антип оказался самым настоящим кладезем деревенских сплетен. Кто, где, с кем и как, он-то мне и рассказал, что отец Дениски умер не своей смертью. Ну а последующие напасти, свалившиеся на безутешную вдову, отказ в работе, пожар, появление в курятнике лисицы, все это не просто так. Пахом в этом отношении не стал придумывать ничего нового и с точностью скопировал тактику почившего помещика. Как он ее называл? Воспитательная система Колова. Я же называл ее по-другому. Террор, террор и еще раз террор. Да, Пахом не дал деревне загнуться, как это произошло с несколькими деревушками по соседству. Да, он исправно отвозил десятину в Николаевск. Да, он поддерживал порядок. Но какой ценой? Пахом превратился в туземного царька, упивающегося своей властью, ну а Денискина мать и ее семья были выбраны на роль пугала. Эдакий наглядный пример, что будет, если кто-то пойдет против воли старосты. Единственное, что я никак не мог понять, почему Пахом, несмотря на абсолютную власть, продолжал ловить рыбу. Конечно, все его выкрутасы и устроенный беспредел вызывали во мне гнев, но это была не такая уж редкая история. По крайней мере, я знал многих, казалось бы, нормальных ребят, которые мгновенно менялись, стоило им получить власть или большие деньги. То, что Пахом не справился с обрушившейся на него вседозволенностью, было ужасно, но понятно. А вот то, что он, заполучив практически абсолютную власть, продолжал рыбачить, было странно. «Молчишь?» — я покачал головой. «И правильно делаешь. Вот только я одного не могу понять, Пахом. Почему ты продолжил рыбачить? Я был готов, что загнанный в угол староста мне соврет или пошлет куда подальше, но Пахом неожиданно сказал правду. «Море люблю, море», — эхом отозвался я. «Да он Ксуров романтик», — фыркнул Виш, которого ничуть не впечатлили слова Пахома. «Заканчивай с ним, Макс, Анисим ждет. Ты плохой человек, Пахом», — вздохнул я, принимая непростое для себя решение. «Ты сделал много зла, но в то же самое время, со смертью Колова деревня не разорилась. Я исправлюсь», тут же залепетал Пахом, почуяв проблеск надежды. «Отслужу, верой и правдой». Даже несмотря на амулет Колова, который Пахом выставил перед собой, мы оба понимали, что я сильнее. А кто сильнее, тот и есть закон. «Я дам тебе шанс, Пахом», — приняв решение, я посмотрел двухметровому старости в глаза. «Вместо заслуженной казни, я тебя отпускаю. Сможешь добраться сначала до берега, а потом и до деревни. Будешь жить». «Нет, значит, на то воля богов». «Ты богов лучше не поминай», — поморщился Виш. «В этом мире эти высокие материи находятся под табу, а в остальном, очень красиво сказал». «Но», — Пахом посмотрел на бушующие за бортом свинцовые волны, — «там же море». «Море», — согласился я. «Глядишь, и ответит тебе взаимностью». «Очень сурово, Макс». Виш, по-моему, был в восхищении, но очень метафорично. «Но я...» «Или так», — я покачал головой и усилием воли зажег на ладони простенький огненный шар. «Или...» Пахом колебался несколько мгновений, в течение которых я был уверен, что он все же примет бой. Пусть и безнадежный, но искупляющий, что ли. «Но нет, бездна с тобой», — выдохнул староста, или, вернее будет сказать, бывший староста, и, швырнув амулет на палубу, принялся срывать с себя одежду. «Умный», — поморщился Виш, — «может и доплывет». Я же молча дождался, пока Пахом разденется до исподнего и, подойдя к готовящемуся прыгнуть за борт здоровяку, схватил его за руку. «Это тебе за Марысю и Дениску», — произнес я, глядя Пахому в глаза. Весь тот гнев, что таился во мне все это время, выплеснулся наружу, и я, стиснув предплечье Пахома, услышал хруст ломаемой кости. Пахом побледнел от боли, но даже не подумал ударить меня свободной рукой или вырваться из моего хвата. Очень хотелось размозжить ему голову за учиненный им беспредел, но я справился с собой. Разжал пальцы и сделал шаг назад. Пахом, стоило мне отойти, тут же сиганул за борт. «Думаешь, доплывет?» Виш, неслыханное дело, аж перелетел с плеча на борт шхуны, чтобы лучше видеть, что происходит с бывшим старостой. Бог его знает. «Но если доплывет, то я сделаю все, чтобы он отправился на каторгу. «Любишь ты усложнять, Макс», — неодобрительно заметил Виш, следя за тем, как голова Пахома то появляется, то исчезает среди тяжелых волн ледяного Баренцева моря. «Зато по справедливости», — проворчал я и посмотрел на помощника Пахома. «Вам тоже даю выбор, или вы идете против меня, или последовать за своим боссом». «Я-то при чем?» — взмолился вроде бы Василий. «Это все Пахом. Я про ваше художество в курсе», — поморщился я. «Знаю, кто дома поджигал и руки несогласным мужикам ломал. Про обесчещенных вами женщин даже упоминать не буду. Это все Пахом. Здоровый мужик, а ведешь себя как мальчишка, который попался на пакости. Я чуть было не сплюнул на палубу. Или дерись, или ныряй следом за Пахомом. Это не я. Мне надоело слушать причитания взрослого мужика, у которого рыльце было в пушку чуть ли не больше, чем у старосты, и я, подскочив к рыбаку, пробил ему в грудь, с ноги. От удара рыбака унесло за борт, а я повернулся к Якову. «Тебе тоже помочь?» Я сам, едва слышно пролепетал здоровенный бугай и, бросив испуганный взгляд за борт, принялся раздеваться. Оставшись в исподнем, он хотел было что-то сказать, но, наткнувшись на мой взгляд, резко передумал. Бездна попутала, рыбак отвел глаза. «Семью только не трогайте». «Надо же, о семье вспомнил», — удивился Виш. «Кстати, Пахом до сих пор плывет. С женщинами и детьми не сражаюсь», — поморщился я. Яков заглянул мне в глаза и обреченно шагнул за борт. «Зря», — прокомментировал Виш. «Зуб даю, жены знали, чем их мужья занимаются. Разберемся», — проворчал я и посмотрел на корабль Помора. «Что Анисим, что вся его команда все это время молча наблюдала за происходящим. Куда шхуну денешь?» — крикнул Анисим. Помор не то сделал вид, не то ему действительно было плевать на судьбу Пахома. «Местным отдам», — я пожал плечами. «В артель, рыбу-то ловить как-то надо». «То же дело», — кивнул Помор. «Где твои чудные сани?» «Скоро будут», — заверил я Помора. «Как доберемся до льда?» «На лодке», — Анисим покосился на своих помощников, и те тут же бросились готовиться к спуску на воду. «Пойдем вчетвером. Ты, я, Иван и Осип. Окончательный расчет произведем после погрузки. 300 после погрузки, остальные 40 после доставки груза в порт», — усмехнулся я. «А», — махнул рукой Анисим. «С тобой спорить, себе дороже». Я молча усмехнулся, а вот Виш не утерпел. «Кто бы говорил», — фыркнул нахохлившийся дракончик. «Анисиму палец в рот не клади». «Это точно», — беззвучно согласился я. «Ты за ним приглядывай, если что». «Не боись», — заверил меня Виш. «Все будет под контролем. Кстати, если тебе интересно, Пахом все еще держится на воде, а вот остальные двое уже все, того, не интересно». В то, что Пахом сможет добраться до деревни, я не верил. До ледяной кромки или до берега еще куда ни шло, но это только начало. Ведь если выплывает, ему придется несколько часов идти по сугробам, голым. Зато сможет в полной мере прочувствовать все то отчаяние, которое испытывали его жертвы. Вижу Дениску. А вот это были определенно хорошие новости. Присмотревшись, я увидел ползущий по льду караван. Хоть короба и были пустыми, Денису приходилось выжимать из мотособаки все, на что та была способна. Как-никак, 50 мм вагончиков. По бокам от управляющего мотособакой Дениса бежали на лыжах Сергей и Даниил. Пока что все, тьфу-тьфу-тьфу, идет по плану. И сейчас наступит момент истины, сдюжит мотособака целый караван из 50 груженных коробов или нет. Чисто теоретически, паруса должны справиться, но практически. Прыгай. Анисим тем временем спустил на воду лодку и призывно махал мне рукой. Помор хоть и увидел мотособаку издалека, он все равно впечатлился и с нетерпением ожидал того момента, когда ее можно будет потрогать собственными руками. «И почему я не выбрал воздух вместо огня?» — проворчал я себе под нос, хватаясь за какую-то веревку. «Сказать, что я спускался неуклюже, ничего не сказать. Ладно, хоть Анисим лично помог мне спуститься, остановив лодку в опасной близости от шхуны. Просто лучше избегать водных мест», — не согласился вернувшийся на плечо Виш. «Кстати, хочешь прикол?» Я молча кивнул, и Виш указал лапой на Ивана, помощника Анисима. «Иван, пустышка. Он тоже одаренный, но он не воздушник. Классический маг воды со специализацией в лед. Выходит, мысленно протянул я. Анисим и есть повелитель ветра», — именно усмехнулся Виш. «Маг воды, да еще и с таким сильным даром. Зуб даю, он идет путем корсара или пирата». «А что, Макс?» Анисим, не утруждая себя греблей, следил за тем, как мотособака аккуратно ползет по льду. можно ли твои чудные сани на море использовать?» Иван с Осипом синхронно гребли, и ледяная кромка залива стремительно приближалась. «Теоретически можно», — кивнул я, — «но без магии никуда. Мотособака работает на среднем энергетическом кристалле, который и приводит в движение гусеницы. По идее, можно сделать пропеллер, вернее, грибные винты. Надо считать». «Понятно», — задумчиво протянул Анисим, и до самого льда мы ехали молча, а потом и вовсе стало не до разговоров. Сначала Осип выгружал бочки с сельдью, а я проверял содержимое и грузил в короба. Затем мы с Даниилом поднимали мачту и устанавливали ее в первый короб, который специально для этой цели был усилен. Потом вся та куча народу, которая собралась вокруг моего импровизированного каравана, принялась проверять короба, бочки, крепления и прочие нюансы. Дважды под нами трещал лед, но Анисим с Иваном успевали его укрепить. Трижды косилась мачта, Даниилу никак не получалось укрепить ее так, чтобы она прочно стояла в коробе и не падала. Раз семь рассыпались бочки, веревки не выдерживали груза. День потихоньку сменялся вечером, а я чувствовал признаки накатывающего отчаяния. По всему выходило, что доставить всю рыбу за раз не выйдет. «Вижу, у тебя проблемы, партнер Анисим». В отличие от помогающих нам Ивана и Осипа, все это время изучал устройство мотособаки. «Небольшие затруднения», — криво улыбнулся я, удерживая мачту, пока Даниил в очередной раз пытался закрепить ее так, чтобы она не рухнула. «Ха-ха», — едко прокомментировал Виш. «Макс, хватит маяться дурью. Выгружай бочки на лед и отвози по 5 коробов за раз». И как бы мне не хотелось это признавать, но Виш был прав. «Могу помочь», — неожиданно предложил Анисим. «И чем же?» — нахмурился я, выискивая подвох. «Я могу приморозить мачту так, что она не упадет». Анисим с прищуром посмотрел на 10-метровое бревно с перекладинами, на которых висели свернутые паруса. «Ну и противовес организую. Часа 3 подержится». «Противовес? Ну да», — Анисим показал на короб. «Надо нарастить лед по краям, иначе может опрокинуть весь твой караван. Заодно и бочки приморожу. Да так, что ни одна не улетит. Что хочешь взамен? Ты поможешь мне сделать движитель для моего корабля?» «Несоразмерно», — я покачал головой. «Технология в обмен на логистику. Это даже не смешно, Анисим». «Но проблема у тебя уже сейчас», — усмехнулся Анисим. «Мало ли что произойдет с грузом, пока ты будешь мотаться туда-сюда. В таком случае у нас не выйдет дружбы». Вокруг меня вспыхнул огненный щит. «Победителей не будет, Анисим». «Не горячись», — поморщился помор. «Если б я хотел, ты бы уже лишился своего состояния. Кстати, не хочешь рассказать, откуда у тебя столько золота?» «Не люблю, когда мне угрожают, Анисим. Я за взаимовыгодное и справедливое сотрудничество. Что до проблем, я умею их решать. Я видел, как ты умеешь решать проблемы», — усмехнулся помор, но тут же посерьезнел. «Мне нужен такой же магический движитель, Макс. У тебя сейчас куча денег», — парировал я. «Найми инженера. Помоги мне с этим движителем», — отмахнулся Анисим, — «и я помогу тебе, Макс. С доставкой я и сам разберусь. Очень в этом сомневаюсь». «Ну да ладно», — Анисим покачал головой. «Пусть это будет жест доброй воли. Давай обсудим этот вопрос после того, как я закрою контракт». Помор некоторое время смотрел мне в глаза, после чего выдал. «Я буду ждать тебя до вечера, Макс. Вернешься, обсудим все детали. Не вернешься». В глазах Анисима сверкнул лед. «Мы с тобой сильно поссоримся. Умеешь ты, Макс?» В голосе Виша промелькнуло восхищение, густо замешанное с интересом, партнеров себе выбирать. «Что думаешь делать?» «Договорились, Анисим», — ощерился я, отвечая сразу же и Вишу, и Помору. «Господи, во что я вляпался на этот раз? Впрочем, сейчас главное сдать экзамен, а с Анисимом и чертовым движителем можно будет разобраться попозже. А теперь, помимо угроз, хотелось бы увидеть обещанный жест доброй воли. Ну а что, сельдь сама себя до Николаевска не довезет». Глава 27. «За оптовую поставку 500 бочек королевской сельди предлагаю тебе, Макс, 900 золотых». «Как это 9?» Растерялся я. «Договаривались же по 2 золотых за бочку. Ты качество рыбы видел?» Игорь Андреевич покачал головой. «Ее всю перечищать придется. 900. Хорошая цена, Макс. 900 золотых. Огромные деньги по местным меркам, но мне-то нужна 1000. Причем, неважно, что Анисиму я заплатил 340 золотых вместо 400. Условия экзамена: не сэкономить, а сделать оборот. Если посчитать 3 бочки рыбного филе, которые успел начистить Дениска, то это еще 3 золотых монеты. Плюс рыба, которую я выкупил у Пахома, ее удалось реализовать за 5 сотен серебром или за 9 золотых, итого 912. И это я не считаю свои траты, короба, расходники, торговый патент, транспортный налог, десятина, покупка дома и мачты, зарплата мужикам. Да, я при любом раскладе остаюсь в хорошем плюсе, но для сдачи экзамена мне не хватает 88 монет. Даже если я рвану в Николаевку и выкуплю у местных всю рыбу, я никак не смогу распродаться на 80 золотых. И что же сейчас делать? Мой взгляд упал на ждущего меня на улице Дениску. Только если, Игорь Андреевич, у меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Да, усмехнулся Хомутов, удиви меня, Макс. Что ж, вот он, момент истины. Сейчас все мои десятидневные труды, да что там, можно сказать, даже двухмесячные, зависит от того, удастся ли мне сделать дополнительную продажу или нет, и это чертовски волнительно. Вообще, если бы кто-то, например, с тела, предложил мне повторить этот квест за любую награду, я бы отказался. Господи, как наивен я был, рассчитывая на мотособаку и паруса. И сейчас, в лавке Хомутова, ко мне пришло понимание, я слишком сильно понадеялся на магию и пренебрег всеми правилами доставки грузов и вообще бизнеса. Я, человек, который возглавлял логистический отдел крупнейшей в регионе трубной компании. И если бы не ледяная магия Анисима, у меня ни в жизнь бы не вышло довести такое количество сельди за один присест. Помор не только помог установить и закрепить мачту, но и нарастил похожие на крылья ледяные противовесы. Про морозные стяжки для бочек и вовсе молчу. Да, наш караван походил на беременную гусеницу с минимальной маневренностью, но мы каким-то чудом добрались до порта, а там нас уже встретил доверенный человек Хомутова. Если бы я был более честолюбив или охоч до внимания толпы, то в полной мере оценил бы тот фурор, который произвел наш караван. Когда я заходил в лавку к Хомутову, о чудо-санях говорил чуть ли не весь город. Меня же в тот момент волновало другое, поскорее продать рыбу, получить деньги и заверить у ближайшей стелы сдачу экзамена. Я настолько сильно ждал окончания сделки и сдачи экзамена, что даже не обратил особого внимания на слова Хомутова о засаде. Информация о том, что на тракте меня ждала засада из 3 пятиранговых магов, была как будто сама собой разумеющейся. Ведь то, что Уварова не успокоится, было очевидно. После предыдущего фиаско наемников, у них было всего 2 варианта, где меня подловить. Первый, в Николаевке, чего я, честно говоря, опасался и почему, собственно говоря, и нанял охотника Даниила. Второй, дожидаться меня у города, и самое главное было понять, где именно они будут меня ждать. Лично мне кровь из носу нужно было, чтобы они выбрали тракт, поэтому я и попросил Хомутова мне подыграть. Хомутов согласился и демонстративно проинструктировал одного из своих работников караулить меня на тракте. Сам же тайно наказал своему помощнику ждать меня в порту. И наша нехитрая обманка сработала, выиграв полчаса драгоценного времени. Я успел добраться до лавки Хомутова и в данный момент чувствовал себя в безопасности. Вряд ли наемники осмелятся напасть на меня в городе. И когда я в мыслях уже получал второй ранг и прикидывал, что же делать с объявившейся угрозой, Хомутов одной фразой подрезал мне крылья. 900 монет, столько усилий, столько грязи, спасибо Пахому, столько взятых на себя обязательств, и тут такое. И у меня, как ни крути, оставался последний вариант, предложить Хомутову нечто уникальное. Игорь Андреевич, я предлагаю вам приобрести мою мотособаку. Мотособаку, говоришь? В глазах Хомутова вспыхнул огонек интереса. Да, подтвердил я, те самые чудо-сани, о которых говорит весь город. И сколько же ты за них хочешь? Игорь Андреевич был опытным торговцем и делал все, чтобы не показать своей заинтересованности, но я тоже парень не промах. В глазах приказчика читалось отчетливое желание стать первым обладателем уникального транспортного средства. Уж не знаю, какая мотивация была у Хомутова, великосветские понты или желание уделать Зубаева, но это было и не важно. Сейчас важно было назвать правильную цену. Моя предпринимательская чуйка подсказывала, что Хомутов купит мотособаку даже за 1000 золотых, но в таком случае наши отношения будут безнадежно испорчены. Мне же хорошие отношения с Игорем Андреевичем были дороже сиюминутной выгоды. Ведь я пришел в этот регион всерьез и надолго. 99 золотых разово, плюс ежемесячные отчисления в 10 золотых на протяжении года. Дорого, с сомнением протянул Хомутов. Статусность, недешевая вещь, я и не думал торговаться. Итак, Какое будет ваше положительное решение? На ум пришла история Илюхи про люксовый заказ на посеребренные трубы, который поступил к нам из АЭ. Заказ был нестандартный, и Илюха выкатил им пятизначный ценник. Арабы начали было торговаться, но мой старший товарищ сказал тогда им эту фразу. Статусность – недешевая вещь. Да, это дорого, но вы будете первые, у кого будут серебряные трубы. А когда заказчики заикнулись о скидке, Илюха сказал, через 2 недели цена поднимется на 10%. Но в знак моего уважения, я добавлю в заказ посеребренные фитинги и втулки. Тогда я так и не понял, почему нельзя было сделать арабам скидку, но сейчас, стоя напротив взволнованного Хомутова, на меня снизошло озарение. Дорогой люксовый товар, это не про скидки, это про возможность им обладать. И чем дороже заплатит за него покупатель, тем статуснее будет для него эта покупка. И Хомутов сейчас торговался скорее по привычке. Он прекрасно понимал, что здесь и сейчас мотособака стоит тех денег, которые я за нее запросил. По рукам, Игорь Андреевич протянул мне руку, и я с удовольствием ее пожал. Да, жалко, но на текущий момент надобность в мотособаке временно отпала. Можно сказать, она выполнила свое предназначение, и я с чистой совестью отдал ее в хорошие руки. Да и потом, поскольку Анисим со своими ребятами решил все-таки заглянуть в город, мне не было нужды спешить обратно в Кольский залив. Ну а если приспичит, я всегда могу заказать еще одну мотособаку в храме. Думаю, Крылов не будет против подработки. Ну а Камнев вынесет из храма столько мотособак, сколько наш инженер сумеет сделать. Вопрос только в том, как связаться с храмом, но об этом я подумаю завтра. Сейчас есть дела поважнее. Честно говоря, я думал, ты продашь амулет помещика Колова или предложишь свои услуги по закрытию проколов. Виш с сожалением посмотрел на стоящую на улице мотособаку, но, должен признать, элегантное решение. Вот только как мы будем возвращаться в Николаевку, лыжи купим, мысленно отозвался я, принимая от Хомутова плату за транспортное средство. Виш, у нас получилось. Получилось то получилось, ворчливо протянул фамильяр, но не забывай, что Анисим ждет твоего ответа. Раз, где-то в городе тебя караулит наемники Уваровых. Два, ты взвалил на себя бюрократические заморочки, касающиеся приобретения Николаевки. 3. Про подтверждение дворянства и вовсе молчу. Разберемся. Виш мог долго перечислять висящие передо мной проблемы, но в данный момент мне было не до них. Все, о чем я думал, это стело, сдача экзамена и получение долгожданного ранга. Уладив все формальности с Хомутовым и дав указание Дениске ждать меня с мужиками в ближайшей таверне, я бросился в мэрию. За ребят я не переживал. Даниила и Сергей не дадут мальчонку в обиду, к тому же, они не раз уже бывали в Николаевске. Зато очень сильно переживал за себя. С одной стороны, я выполнил условия досрочного экзамена, с другой мало ли что может пойти не так, особенно, учитывая, мою специфику. Вот нисколько не удивлюсь, если встречу наемников Уваровых недалеко от мэрии. К счастью, по пути мне никто не встретился, и спустя 20 минут я заходил в центральный зал мэрии, где прямо по центру стоял белоснежный шпиль стелы. «Да не волнуйся ты так, Виш», почувствовав мой мандраж, попытался меня успокоить. «Условия мы, вроде как, выполнили». «Вроде как», хмыкнул я, не спеша класть руку на стелу. «Почему-то к этому обелиску мне не то, что прижиматься, даже прикасаться не хотелось. Давай, Макс, нас ждет еще уйма дел. К тому же, интересно, какую награду тебе выдаст стела?» «Это да, Виш знал, куда надавить, и я, пересилив странное неприятие, прикоснулся к стеле. Мой амулет тут же вспыхнул обжигающим огнем, и я чуть было не заорал. Впрочем, не столько от боли, сколько от неожиданности. «Приветствую тебя, Макс Огнев!» В голове раздался знакомый голос стелы. «Приложи амулет к обелиску». Причин не доверять стеле у меня не было, и я послушно коснулся своим медальоном мраморной поверхности обелиска. «Это магический кремний», поправил меня Виш, «редкая вещица, да еще и в такой глуши». Наверняка Виш сейчас намекал на какой-то секретный секрет или таинственную тайну, но меня в данный момент больше заботило другое. Амулет и так был теплым, а тут нагрелся еще больше, как будто передавал информацию, собранную за эти 10 дней. Хотя почему как будто, точно передает. Хаем, интересно, как Стелла отреагирует на стычку с наемниками и самосуд над бандой Пахома, и засчитает ли продажу мотособаки, Макс Огнев. Амулет неожиданно похолодел, а голос Стеллы стал более насыщенным. Ты готов услышать вердикт? Конечно, готов. Я облизал в раз пересохшие губы. Для этого я и пришел. За время твоего пребывания в Выборгской губернии ты совершил 10 сделок. Из них 7 признаны подготовительными и 3 фактическими. Это я и так знал, но торопить стелу и не подумал. Твой оборот составил 1111 золотых, полный цикл сделки 11 дней. Я затаил дыхание, дожидаясь вердикта стелы. Вроде как все условия выполнены. Так чего же она тянет? Макс Огнев, приложи к стеле экзаменационный бланк. Я дрожащими руками, какого черта я так волнуюсь, приложил к обелиску лист бумаги с подписями наставников храма. Макс Огнев, досрочный выпускной экзамен сдан успешно. Бланк окутался золотистым сиянием, а я почувствовал, как внутри меня расслабляется туго сжатая пружина, которая все эти дни держала меня в постоянном напряжении. Сдал. Я сдал экзамен. Меня захлестнула волна эйфории, и я несколько секунд стоял, прижавшись лбом к стеле. Неужели у меня получилось? Перед глазами встали разъяренные лица Михайлова, Назарова и Крысина. Да уж, возвращаться назад в храм было бы чистой воды самоубийством. Сейчас же я свободен. Свободен. Я широко улыбнулся, всем своим естеством ловя эти моменты безграничного счастья. Это называется успех, Макс, шепнул Виш. Награда за твои усилия. Внешняя мотивация быстро гаснет, и только внутренняя позволяет нам сворачивать горы. Мотивация в норме, мысленно отозвался я. Мотивации никогда не бывает много, не согласился Виш. Ее нужно постоянно поднимать. Мотивацию надо поднять, усмехнулся я, вспомнив популярный в моем отделе мем. Увы, как бы я ни старался задержать этот сладостный момент победы еще на немножко, он медленно, но верно таял, оставляя после себя пустоту. Впрочем, ощущение этой пустоты, или правильнее будет сказать, опустошение, было приятным. Послушник Макс Огнев официально заканчивает храм с отличием. Экзаменационный бланк, который я до сих пор сжимал в руке, вновь окутался светом, превращаясь в верительную грамоту, местную разновидность, хах, красного диплома. Макс Огнев, прежде чем мы перейдем к выбору твоего дальнейшего пути, ты готов получить заслуженный ранг? Готов, Макс Огнев. Голос стелы наполнился торжественностью. Поздравляю купцом второго ранга. Ну наконец-то, господи, как же долго я к этому шел. Макс Огнев, тем временем продолжила стела. Поздравляю купцом третьего ранга. Стоп, в смысле третьего, что она творит, Макс? Виш в ужасе вцепился мне в плечо. Два ранга подряд, это гарантированная реакция свечи. Макс Огнев, стела и не думала останавливаться. Поздравляю. Стоп, из моего горла вырвался не то рык, не то хрип. Только не говори, что еще один ранг. Четвертый ранг за несколько банальных, в общем-то, сделок. В голосе стелы явно мелькнула усмешка. Вижу, с самомнением у тебя полный порядок, не так ли, Макс Огнев? Да я так, смутился я, немного перенервничал. Прости, что тебя перебил. Макс Огнев, голос стелы вновь наполнился торжественностью. Поздравляю основным даром. Можешь улучшить один из уже имеющихся базовых, пояснил Виш, не дожидаясь моего вопроса. Силу воли, пироманта или оптимизацию процессов. Пироманта, предположил я, очень уж мне не понравилось превосходство ледяной магии Анисима перед моей. Я бы на твоем месте хорошенько подумал, вкратчиво произнес Виш, благодаря чему твоя авантюра увенчалась успехом. Оптимизация. Стоило мне дойти до этой очевидной в общем-то мысли, как все тут же встало на свои места. Моя сделка века должна была развалиться еще на этапе доставки, но каким-то чудом все получилось. И теперь я знаю имя этого чуда. Оптимизация процессов. Четко произнес я, и висящий на груди амулет слегка нагрелся. Поздравляю оптимизацией процессов два ранга, мне показалось, или в голосе стелы я услышал одобрение. Отличный выбор, Макс, шепнул Виш. Ну а учитывая, что ты получил дар на третьем уровне, так и вовсе. Кстати, да насколько я помню, только при выборе воинской стези одаренный получал дар на каждом третьем уровне. Я же, как купец, определенно принадлежал к гражданской линии. Стела, а почему я получил дар на третьем ранге? Тебе был обещан небольшой подарок, Макс Огнев, подсказала Стела. В случае выпуска из храма до получения второго ранга. Точно. Я с трудом удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. Спасибо, Стела. Это еще не все, Макс Огнев. Стела совсем по-человечески выдержала паузу. Теперь, будучи гражданином империи, ты можешь официально заявить права на родство с Пылаевыми. Лично. Я уже подавал прошение. «Ты чем слушаешь?» – рассердился Виш. «Тебе же ясным языком сказали, лично, а значит и процесс пойдет быстрее. Но будь осторожен, Макс Огнев, претендуя на фамилию Пылаевых, ты заявляешь права не только на активы этого рода, но и на его обязательства и долги». «Понял», – кивнул я. «Могу ли я заявить права немедленно?» В этом вопросе я целиком и полностью полагался на Камнева. Будучи телохранителем и вторым номером последнего из Пылаевых, Дмитрий наверняка был в курсе всех схем и раскладов. «Можешь, Макс Огнев, заявка немедленно уйдет в центральную стелу, но не забудь заверить бумаги в канцелярии». «Не вопрос, учитывая, что я и так находился в мэрии, это не займет много времени». «Макс Огнев, теперь тебе доступны техники второго и третьего ранга. Не забудь найти подходящих наставников». «Ура!» «Прощай, опостылевший огненный шар». «Да здравствует, ха-ха, огненное копье». «Кстати, а как третий ранг отразится на торговых операциях?» «Пока что я чувствую только, что мой личный инвентарь увеличился практически в два раза». «Это все благодаря выносливости», — подсказал Виш. «В противном случае рост был бы не так заметен». «Это точно, если бы не заработанный в храме дар, увеличивший выносливость в два раза, а емкость инвентаря в пять, я бы сейчас так не радовался». «Макс Огнев, по результатам твоих действий в селе Николаевка, тебе доступно личное задание. Узнать, что случилось с помещиком третьего ранга, Василием Ивановичем Коловым, и по какой причине село трижды перезакладывалось в имперском банке. На текущий момент долг по распискам составляет 2000 золотых. Реши проблему с долгами и, по возможности, доставь амулет Колова. То есть, теоретически я в любой момент могу выкупить деревушку за 2000 золотых. Любопытно, что до амулета, то тут мне есть, чем удивить стелу. По моей информации, Василий Иванович Колов погиб, вот его амулет. Я приложил к стеле артефакт, который остался после Анисима. Макс Огнев, обновление личного задания. Найди место смерти помещика Колова и выясни, что случилось. Макс Огнев, тебе доступно личное задание, хозяин села. Найди завещание помещика Колова и, ежели такое отсутствует, найди одаренного, который согласится взять на себя ответственность за деревню. Срок задания – до конца текущего налогового периода. Согласен, не раздумывая согласился я. У меня на Николаевку и так были планы, и я с удовольствием подомну эту деревушку под себя, тем более официальным способом. Правда, 2000 золотых, ну да разберемся. Макс Огнев, с тела тем временем и не думал останавливаться. Будучи свободным гражданином империи и являясь купцом третьего ранга, твоя ежемесячная форточная повинность – три прокола. Повинность звучит не очень, но сами проколы я закрою с удовольствием. Макс Огнев, для получения четвертого ранга, тебе необходимо стать купцом второй гильдии. По идее, имея на руках деньги, я могу войти в гильдию хоть сегодня, но что-то мне подсказывает, что я и так привлек к себе внимание, перепрыгнув через второй ранг. Еще как привлек, поморщился Виш, с легкостью прочитав мои мысли. Будем надеяться, что из-за близости стужи пронесет. Макс Огнев, не забудь получить рекомендацию из храма и удачи. Продолжай удивлять меня, и я в долгу не останусь. Спасибо, Стелла, прошептал я, с сожалением разрывая контакт. С одной стороны, у меня была уйма дел, с другой, я до сих пор чувствовал в себе некое опустошение. Не забывай про Уваровых, напомнил мне Виш, которые ждут тебя где-то на выходе из города или в самом Николаевске. Забудешь тут про них, отозвался я, мысленно пробегаясь по списку ближайших дел. И про Анисима, напомнил Виш, помор ждет твоего ответа. Помню, и я бы на твоем месте воспользовался предложением егеря Немирова и наведался бы в ледяную пустошь. Свеча точно отреагировала, а ты сам понимаешь, чем это нам грозит. К тому же, только там можно найти амулет, который сможет скрыть текущий в твоих жилах истинный огонь. Это да, я убрал висящий на груди амулет за пазуху и задумчиво посмотрел на стелу. Долг Анисиму, разборки с Уваровыми, развитие Николаевки, поход в ледяную пустошь, вытягивание сюда Камнева, налаживание торговых связей с местными купцами, поиск наставников, подтверждение дворянства. Все это выглядело неподъемно, но меня грели три мысли. Первое, на моем счету почти 1200 золотых монет, немыслимое богатство по меркам Николаевки. Второе, я уже придумал, как вытащить Камнева из храма. Ну и третье, я, Макс Огнев, купец третьего ранга, и я не сверну со своего пути. Будем есть слона по кусочкам, Виш, мысленно протянул я, прикидывая, с чего бы начать. Но для начала, предлагаю разобраться с шавками Уварова. Хороший план, Макс, согласился Виш. Ты готов приступить к освоению золотых плетений второго и третьего ранга? Готов, прошептал я, невольно улыбаясь. Уваровы думают, что открыли на меня охоту, что со всех сторон обложили меня своими псами. Нет, ребята, это не вы загнали меня в угол империи, это я заманил вас в северную глушь. К тому же, для выкупа Николаевки, мне как раз нужно взять откуда-то 800 золотых. Как думаешь, Виш, сколько хабара мы получим с наемников Уваровых?